Ее присутствие для меня смертельное оскорбление. Когда король был уже в беспамятстве, ей дали понять, что ей неудобно оставаться в Лувре. Она спросила, разве король скончался? Нет, он еще дышит. Кроме него никто не может мне приказывать, и она осталась. Герцог де Гиз, почтительно перебив Екатерину, поспешил вставить свое слово. «Простите, государня, но я, кажется, догадался о намерениях короля по затронутому вами вопросу». И без дальнейших разговоров он дернул звонок. На пороге вырос слуга. «Передайте госпоже де Пуатье, — приказал герцог де Гиз, — что король желает с ней немедленно говорить». Слуга поклонился и вышел. Юного короля не удивляло и не тревожило самоуправство матери и дяди. Напротив, он был просто счастлив, что избавлен от труда приказывать и действовать. Однако герцог де Гиз посчитал необходимым придать своему поступку видимость королевского волеизъявления. «Скажите, государь, — спросил он, — не превысил ли я своих полномочий, говоря о намерениях вашего величества относительно этой женщины?» «Нет, ничуть! — поспешил ответить Франциск. — Так и продолжайте. Я заранее соглашаюсь со всем, что вы сделаете». Екатерина с жадным нетерпением ждала дальнейших действий герцога, но в то же время, чтобы подчеркнуть свое непременное желание, она добавила: «Эта обеспеченная красавица может найти кров и утешение в своем роскошном замке Анне, с которым по блеску и великолепию не сравнится мой скромный дом в Шамоне на Луаре». Герцог де Гиз ничего не ответил, но понял и запомнил этот намек. Говоря по правде, он не меньше Екатерины Медичи ненавидел Диану де Пуатье, ведь никто иной, как госпожа де Валантинуа, в угоду своему коннетаблю всячески противодействовала успехам и замыслам герцога. Она, и в этом не было ни малейшего сомнения, обрекла бы его на забвение, если бы копье Габриэля не лишило жизни короля. Но вот пришел, наконец, день расплаты и для Франциска Лотарингского. В этот миг слуга доложил: «Герцогиня де Валантинуа». Вошла Диана де Пуатье. Видимо, она была взволнована, но держалась еще более высокомерно, чем обычно.